а во-вторых, сошлюсь на Пушкина. Те, которые пожурили меня, что никак не назвал моего Финна, не нашед ни одного имени собственного, конечно, почтут это за непростительную дерзость. Правда, что большей части моих читателей никакой нужды нет до имен, и что я не боюсь никакой запутанности в своем рассказе. Письмо Гнедичу от 29 апреля 1822 года из ранних редакций. Я тоже не боюсь никаких запутанностей. Итак, мулат, альпинист, птицелов, орликин, ключик, еще кто-то из поэтов и я. При открытых окнах мы всю ночь читали стихи, постепенно пьянее от поэзии, от крешона, который мы черпали чашками из стеклянного сосуда, где кисли уже побелевшие, как бы обескровленные, разбухшие ягоды клубники, отдававшие свой сок дешевому белому вину, время от времени подливаемому из булькающих бутылок. Это было то, что в пушкинское время называлось дружеской пирушкой или даже попойкой. Мы все уже были пьяны, как пьяный Дельвик на пиру. Деревянный солдатик был наш ленинградский гость, автор романтических баллад, бывший во время Первой мировой войны кавалеристом, фантазер и дивный рассказчик, поклонник Киплинга и Гумилева. Он мог бы по табели поэтических рангов занять среди нас первое место, если б не мулат. Мулат царил на нашей дружеской попойке. Деревянный солдатик был уважаемый гость, застрявший в Москве по дороге в Ленинград с Кавказа, где он лазил по горам и переводил грузинских поэтов. Мы его чествовали как своего собрата, в то время как мулат был, хотя и свой брат, московский, но стоял настолько выше, как признанный гений, что мог считаться не только председателем нашей попойки, но самим богом поэзии, сошедшим в Мыльников переулок в обличии мулата с конскими глазами и наигранно простодушными повадками Моцарта, якобы сам того не знающим, что он бог. Его стихи из книги «Сестра, моя жизнь» из темы и вариации, которые он щедро читал, мыча в нос и перемежая густыми, низкоголосыми междометиями полуглухонемого, как бы поминутно теряющего дар речи, были настолько прекрасны, что по сравнению с ним все наши даже громогласные до истерики пассажи Орликина и многозначительные строфы Птицелова казались детским лепетом. Если у художников бывают какие-то особые цветовые периоды, как, например, у Пикассо розовый или голубой, то в то время у мулата был период спектрского. Изображая косноязычным мычанием, подобно своему юродствующему инвалиду, гундосе, подражающему Пеле, то, что в глубине его сознания звучало как оркестровые свиты, мулат читал нам. Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячество пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши косым, я первую на нем заметил просить. Весь день я спал, и, рушась от загона, на всем ходу гася в колбасных свет, совсем еще по-зимнему вагоны к пяти заставам заметали след. Как лешие, земля, вода и воля сквозь сутолоку вешалок и шуб за голую русалкой алкоголя врываются, ища губами губ. Нас потрясла голая русалка алкоголя, к которой мы уже были близки. Покамест оглашаются открытия на полном съезде капель и копыт, пока бульвар с простительную прысью скамью дождем растительным кропит —